Глава 23. Подземные руины и кристальный демон. Свет, яви себя, малое освещение, свет! В воздухе над головой Линси появился маленький огонек. Твердо шагая, мы начали спускаться по лестнице под землю. По мере спуска лестница постепенно изгибалась под углом. Как далеко она еще идет? Продолжая идти вперед, мы чувствовали себя, как будто спускаемся в самые недры ада. Появилось какое-то глупое беспокойство. В конце лестницы широкий проход, выложенный из камня. Мы направились дальше, во тьме впереди прохода ничего не видно. Запах влажности создавал более жуткое впечатление. Что-то плохое, может быть, появится призрак? Что ты такое говоришь, Элси? Безусловно, призрак не появится до Гузару, правда? Я и остро отреагировала на тихие бормотания Элси. Я не возражаю, но девочки, прекратите тянуть мой плащ, так идти трудно. Линси добровольно идет спереди, а она смелая. Свет Линси освещает проход. Продвигаясь далее, мы постепенно пришли к следующему проходу, переходящему в большой зал. Что это? На стене впереди нарисовано нечто похожее на символы, примерно 4 метра высотой и 10 метров в длину. Похоже, написано непрерывной линией. По мере приближения казалось, что нечто более похоже на пентаграммы, нежели буквы. Письменность инков или ацтеков. Линси, можешь прочесть, что здесь написано? Нет никак, древнемагический язык, кажется, нет. Отвечая, Линси не смотрит на меня, она рассеянно уставилась на стену. Это, безусловно, можно классифицировать как исторические реликвии. Даже такой дилетант, как я, понимает. Если вы спросите, а не сокровище ли это, я честно отвечу, что это нечто иное. Но поиск показал это место. О, правильно, надо сфотографировать. Я достал смартфон, нажал на кнопку приложения камеры и вспыхнул ослепительный свет. О, что это было? Внезапная вспышка света напугала я и остальных, показав им, что это был смартфон и что все в порядке, они облегченно вздохнули. Девочки постепенно привыкли к моему эксцентричному поведению. Ох, подождите, я не должен говорить сам о себе, как об эксцентричном. Я сфотографировал все рисунки, но что такая вещь делать в таком месте? Эй, подождите, подойдите все сюда ненадолго. Внезапно громко сказала Элси. На правой стороне зала она указала на определенную часть стены. «Здесь что-то спрятано». В том месте в стене врезан прозрачный алмаз. Он около 2 сантиметра в диаметре. Драгоценность казалась немного грязной. «Это демонический камень атрибута Земли. Если влить в него немного магии, что-нибудь может произойти». «Что-нибудь? Ловушка?» «Не могу сказать, что это не так, но обычно для чего-то вроде этого просто немыслимо быть ловушкой». Я киваю на объяснение Линси, но что за беспокойное чувство? Тут есть включатель, я хочу нажать его. С таким раскладом это не может быть ловушкой. Может, я просто слишком много думаю об этом? Тогда, Тоя, влей немного магии, почему я? На беспечный комментарий Элси я развернулся и посмотрел на нее. Это же может быть ловушка. Я имею в виду, ведь только у тебя, Тоя, есть атрибут Земли, да? Если я правильно помню, у Линси огонь, вода, свет, у Элси без атрибут, а у Яи нет пригодности к атрибутам. И у меня все. Ох, ну ничего не поделаешь. Почему вы отошли подальше? Ну, на всякий случай. Все отошли подальше от меня. Пытаясь отшутиться, они внимательно смотрят. Вздыхаю и вливаю магию в демонический камень. Из-под земли доносится звук чего-то двигающегося. Стена передо мной осыпалась песок, открывая дыру. Какая показушная дверь. Что это? Стена исчезла, и мы посмотрели внутрь. В центре комнаты есть какой-то объект, покрытый пылью и песком. Что я должен сказать? Первое, что увидел, насекомое, сверчок. Ну или оно на него похоже. Тело миндалевидной формы выглядит, как будто может летать. 6 длинных ног. Несколько, кажется, сломаны. Размером он примерно с легковой автомобиль. Представьте мертвого сверчка, у которого не хватает рук и ног. Но простая упорядоченная форма больше напоминает машину, нежели живое существо. Что это за штука? Какая-то статуя? Рассматривая с разных углов, сказала Элси. На поверхности загадочного объекта пыль и песок, но он полупрозрачный. Это стекло? Не могу разглядеть во мраке. Линси, сколько ты еще можешь поддерживать магию света? Я не очень хорошо справляюсь с магией света, но еще 2 часа. Надув щеки в знак протеста, она наклоняет голову и смотрит на шарик света, висящий в воздухе. Свет, кажется, стал слабее, похоже. Это не кажется, он точно потускнел. Это... Тоя Дуно? Оглядываясь на крик Яи, я увидел, что красный камень в голове сверчка засиял, тело сверчка немного завибрировало. Тоя-сан, оно поглощает магию света. Вот почему свет потускнел. Шар начал сиять быстрее, и тело сверчка начало двигаться. Возможно, эта штука живая? Поглотив магию, он начал двигаться. Уж что? От пронзительного звука в ушах начало звенеть. Звук отдавался от всех стен в комнате. Для тела это был как разряд электрошокера. Стены начали трескаться. Беда. Такими темпами нас похоронят заживо. Врата. При появлении врат все один за другим забежали в них. Я зашел последним. В этот момент сверчок встал. Он бросился в моем направлении с ужасающей скоростью. Между нами было всего 5 метров, как копье. Он направился прямо ко мне. Выпав из врат, я упал на землю. Незамедлительно я закрыл врата и прощупал подземное пространство. Похоже, его завалило. Что это было? Демон. Никогда не видел ничего подобного Дегузару. Элси и Яи смотрели на вход. Оттуда по-прежнему чувствовалось исходящее напряжение. Земля затрещала и появилась трещина. Из недр доносились звуки рева и появилось облако пыли. Наверное, подземный зал обрушился. Демона-сверчка теперь точно завалило. Во всяком случае, должно было бы. Все затаили дыхание, но тишину прервал звук. Этот звук, возможно ли... Он идет! Прорываясь сквозь землю, он вылез наружу. Миндалевидное тело, существо с шестью длинными тонкими ногами. Кристальное тело переливается на солнце. Прозрачное существо можно назвать некой формой жизни. Кристальное существо? Сверчок снова распростер свои ноги и бегом по стенам он направился прямо ко мне. Его ноги режут стены, как тофу. Какие острые! Пламя и ви себя, красный дуэт, огненная стрела. Линси посылает нескончаемый поток огненных стрел в сверчка, но вместо того, чтобы уклониться от них, он спокойно принимает их. Огненные стрелы поглощаются в сверчка и исчезают. Оно поглощает магию? Да что с ним? Начертив в воздухе дугу, Яи своим мечом наносит удар в голову сверчку, но удар даже не поцарапал его. Слишком твердый Дегузару. Далее Элси наносит удар сверчку в бок, но это не принесло никакого результата. Такие атаки не смогут повредить его. Одна из ног сверчка нацелилась на Элси. Она уклонилась, прежде чем нога нанесла удар. Что нам делать с этой штуковиной? Магия поглощается, клинком его не порезать, что я должен? Ну-ка, если магические атаки не работают напрямую, что если попробовать не напрямую? Выясним. Скольжение. Сейчас я свел к нулю силу трения на земле под ногами сверчка. В результате он незамедлительно свалился. Хорошо. Линси, магия не действует на него напрямую, но действует не напрямую. Ясно, поняла. Лед, яви себя, огромная глыба льда, ледяная скала. Линси кастует магию льда. Над головой сверчка появилась огромная глыба льда и рухнула прямо на него. Сверчка придавила. Значит, прямые магические атаки поглощаются, а объект, созданный из магии, не может быть поглощен. Сверчок вздрогнул со звуком проржавевших дверных петель, однако даже так повреждения невелики. Он посмотрел на того, кто остановил его. Элси, как будто уклоняясь от пули, выпрыгнула. Усиление на полную! Используя безатрибутную магию, увеличивающую физическую силу, она атаковала одну из его длинных ног с максимально возможной силой. Вслед за этим, со звуком разбитого стекла, нога разлетелась на кусочки. Точно, эта штука просто не может быть неуязвимой. Даже если урон проходит хоть понемногу, в конечном счете мы пробьем его полностью. Вдруг сверчок застонал и прокричал. Красный шар в его голове засверкал. Реагируя, разбитая нога восстановилась. «Хей, это ведь ложь, да? Он восстановил ее!» От неожиданного сюрприза Элси на мгновение застыла. В это мгновение ее плечо глубоко пронзило. «Он Этиан!» Элси сразу же отступает. Ее плечо обильно кровоточит. Пятно крови распространяется по всей ее одежде. «Я и Линси, задержите его!» Они кивнули. Я и начал атаковать, пока Линси создавал еще одну глыбу льда. Пока сверчок сфокусировался на двух девочках, я подбежал к Элси и использовал восстанавливающую магию. Рана постепенно закрылась и кровь остановилась. «Спасибо, теперь я в порядке». «Черта с два, ты в порядке! Хоть рана и закрылась, ты все еще понесла урон!» «Способен к регенерации, поглощает магию, аномально высокая прочность. Как его победить? У него есть хоть какие-нибудь слабые места? Даже если мы что-нибудь ему разобьем, он регенерирует, это безнадежно!» «Кстати, когда мы нашли его, тело уже было сломано, так почему?» «Если я правильно помню, он поглотил магию Линси и затем регенерировал. На регенерацию нужна магия. Кстати, в тот момент шар в его голове засиял. Возможно, шар в его голове ядро». «Элси, подойди!» Я рассказал Элси свои домыслы. Ты сможешь сделать такое?» «Не уверен, но стоит попробовать». «Попробуем!» Выровняв дыхание, я развернулся лицом к сверчку, сконцентрировал магию в сжатой руке и представил его тело. Его тело прозрачное, все хорошо видно. «Апорт!» В моей руке появился красный кристалл. «Отлично, получилось!» «Элси!» «Усиление!» Я прицелился и бросил шар. Элси усилила кулак и направила удар в сторону шара. Шар, приземлившись на землю, застиг удар Элси со звуком «покин», он разлетелся на куски. А если так? После извлечения ядра он перестал двигаться. Вскоре с треском он начал разваливаться, отражая блеск лучей солнца. Он наконец упал. Мы ожидали его регенерации, но спустя время он так и не ожил. Выжатый как лимон, я уселся на землю. Пришедшая мне идея и ее реализация прошли успешно. Осмотрелся. Элси и Яя тоже сели на землю. Линси взяла осколок демона и изучила его. Возможно ли что-то вроде демонического камня? Демонический камень? Особенности демонического камня в том, что он может усиливать, копить и высвобождать магию. Этот демон поглощал чужую магию и использовал ее для регенерации. Нет, это оборонительная способность. Думаю, он использовал ее. Поглощение, накопление, высвобождение – это особенности демонических камней. Эта штуковина сама не может выбрать магию, поэтому он и прекратил двигаться в руинах. Ничего, кроме новых вопросов и тайн. Мы должны доложить об этом в гильдию Дегазару. Нет, учитывая факт, что эти подземные руины в бывшей столице, сперва необходимо проинформировать правительство. Отправимся к герцогу. Ясно, так будет лучше всего. Отправимся в дом герцога немедленно. Врата. Ясно, в старой столице были такие руины. Произнеся, герцог сложил руки и облокотился на стул. К сожалению, Сью и Элейн сейчас не дома. Сидя в гостинице, мы в общих чертах описали то, что произошло. Понятно, возможно, этот случай имеет какое-то отношение к королевской семье. Правительство направит людей на расследование и исследование той зоны, конечно же, и демона. А подземные руины, скорее всего, уничтожены. Изучить ту зону будет затруднительно. Что? А, ясно, символы на стенах заинтересовали меня, но... Герцог опустил взгляд, слегка расстроившись. Я сделал что-то плохое? Нет, не мы уничтожили руины. О, я смог сделать пару фотографий этих рисунков на стенах. Вы сможете их увидеть? Фотографии? В приложении камеры на смартфоне я показал фотографии на дисплее. Что это? Это безатрибутная магия, записывающая изображение. Хоу, вы потрясающий, как обычно. Герцог легко поверил мою маленькую ложь. Пожалуйста, простите меня. Объяснение вызовет слишком много путаницы. Если у меня будет время, я могу сделать копии и отдать их вам. Пожалуйста, будьте добры. Интересно, существует ли такая возможность, что эти надписи были сделаны 1000 лет назад для переноса столицы? Ах, мы до сих пор не знаем, почему столицу перенесли. Обычно такого рода вещи записывают такого рода хронику. Герцог говорит, что возможная причина переноса столицы как раз в этих рисунках на стенах, потому что написано что-то про демона. Мы поняли его слабое место. Если бы нам пришлось снова бороться с ним, мы, скорее всего, победим. Но кое-что беспокоит меня, а точнее состояние старой столицы. Скорее всего, это сделал не демон. Терзаемые смутными сомнениями, мы оставили все остальное герцогу и покинули его резиденцию.